состоящая в основном из бывших зэков и бандюганов, во главе которой стояли коронованные воры в законе, и занимались они всем, чем привыкли заниматься у себя на родине: продажей оружия, наркотиками, убийствами, мошенничеством и вымогательством. «Погоди, опомнился я, ты же просто диктор на радио, какое журналистское расследование, эй, вот сейчас обидно было», обиженно нахмурилась моя новая соседка по комнате. «В первую очередь, я гражданка своей страны, а когда наши доблестные полицейские и политики не хотят ничего делать, приходится все брать в свои руки». «Понятно», вздохнул я, «ладно, оставайся, надолго хоть, ну, пока на недельку». «Хорошо», согласился я с неизбежным злом, «а потом посмотрим. Чувствую, дорого мне моя доброта обойдется», покачал я головой. «Да, точно, забыла сказать», опомнилась Инджи, «там внизу за стойкой администратора такой милый мужчина сидит». «Угу, милый», согласился я, «а ну просил передать, что раз у тебя в комнате еще один человек будет жить, то арендная плата повышается на 100 баксов. «Что, в смысле?» Замер я с открытым ртом. «А с чего он решил, что у меня будет жить еще один человек?» «Ну, так я ему сказала», похлопала рыжая глазками. Я открыл уже было рот, чтобы высказать рыжей все, что о ней думаю, но так и не смог ничего произнести, услышав ее очередной вопрос. «Слушай, а секс у нас сегодня будет или нет?» Простодушно поинтересовалась рыжая. «Если нет, то я зря новый комплект белья купила и побрилась там под ноль. У меня так-то секса уже целый месяц не было, а организм требует. Ты прошлый раз раздразнила и бросил девушку на произвол судьбы», — ворчливо фыркнула раздразненная девушка. «И пожрать бы я не отказалась. Кстати, с самого утра ничего во рту не держала. Есть у тебя что-нибудь?» Глава 13. Рыжая, мать ее, girlfriend. Студийный микрофон. «Доброе утро, дорогие слушатели. С вами радио Калифорния FM. Сегодня суббота, день отдыха, веселья, катания на доске и студийный микрофон, и поиска своей машины после пятничной тусовки в Санта-Монике. Студийный микрофон, ха, или после того, как ее угнали в Южном Централе. Ну а если серьезно, с вами, как всегда, ваши субботние ведущие Джек и Джилл. В ближайший час мы поговорим о самом важном, о погоде, пробках и о том, почему у вас все еще болит голова после вечеринки. Студийный микрофон, а еще обсудим новый скандал в мэрии. Кто-то снова потерял пару миллионов долларов из бюджета. Может, их тоже угнали в Южном Централе? Или это просто очень дорогой завтрак мэра Брэдли? Студийный микрофон, ау-ау-ау, Джилл, тебя что, Инджи покусала? Студийный микрофон, что, почему это? Студийный микрофон, потому, с каких это пор мы с тобой обсуждаем политику? Студийный микрофон, хм, действительно, а, поняла, просто в студии остались вчерашние заметки нашей Инджи, и я их немного полистала перед эфиром. Студийный микрофон, больше так не делай. Студийный микрофон, ладно, не буду. Кстати об Инджи, мне кажется, у нашей коллеги появился бойфренд. Студийный микрофон, у Инджи, почему ты так решила? Студийный микрофон, поверь, Джек, девушки такое чувствуют. Ну и еще я видела сообщение в корпоративном ИРС. Она написала, что поедет погостить к своему парню на недельку. Студийный микрофон, ИРС, это вообще что такое? Студийный микрофон, Джек, ты серьезно? Какой же ты отсталый? Это наш корпоративный чат, где мы с девчонками делимся последними сплетнями. Студийный микрофон, хм, интересно. Студийный микрофон, подожди-ка, Джек, ты что, расстроился? Студийный микрофон, чего? Да нет. Студийный микрофон, да не ври мне, но не унывай. Студийный микрофон, думаешь, ты что-то знаешь? Студийный микрофон, знаю, тебе с Инджи все равно ничего не светило, такая красотка не твоего уровня. Студийный микрофон, эй, обидно, между прочим. Студийный микрофон, ладно, не обижайся и хватит про грустное. Оставайтесь с нами, дорогие радиослушатели. У нас впереди музыка, новости и лучшие шутки этого утра. Сегодня меня разбудил аромат кофе и яростное шипение кофеварки. Я разодрал глаза, глянул в сторону шума, заметил суетящуюся возле столика у стены девушку в короткой футболке и белых трусиках, и удивленно поинтересовался. «Линда, ты что тут делаешь? О, ты проснулся, наконец, как спалось?» Язвительным тоном поинтересовалась моя соседка. «Кофе будешь?» «Нормально, буду». «Ну раз будешь, то и свари себе сам», — фыркнула брюнетка. «Эй, что за муха тебя укусила?» Откуда столько желчи? Желчи, желчи, да ты, где Инджи? Кстати, не дал я договорить возмущенно замершей посреди моей квартирки девушке, гневно упершей руки в бока, расставившей ноги на ширину плеч и взиравшей на меня сверху вниз, в душе. Так, Алекс, я, конечно, не ханжа, проворчала она, но если вы каждую ночь будете такое устраивать, то я за себя не ручаюсь, ей-богу, я же не железная, можете хотя бы чуть потише это делать, весь дом ведь слышит. Меня уже девчонки 3 раза с утра на этаже перестрели и спрашивали, кто это у нас поселился в 55-ти краткое и не могу ли я их познакомить с хозяином, а парочка парней грозятся тебя вечером встретить и ноги сломать, а может и не только ноги, и я их в чем-то понимаю, так нельзя. Кофе дашь? Все же поинтересовался я, дождавшись паузы в длинном монологе девушки и кивнув на кружку в ее руке. Не дам, так-то это мой кофе, напомнил я ей, это компенсация за бессонную ночь, мстительно проворчала моя соседка, делая глоток из своей, моей, чашки и подразнивая меня довольным причмокиванием. МММА, что, кстати, Инджи у тебя делает? Да, поморщился я, пришла вчера вечером, сказала, что ей нужно где-то перекантоваться несколько дней. Несколько дней, то есть, она еще и сегодня останется, округлила глаза Линда. Похоже на то, поверь, я тоже не рад этому, тяжело вздохнул я. Тогда сотри эту дурацкую ухмылку со своего лиц, недовольно фыркнула брюнетка, сдув непослушную челку со лба. ПФФ, не рад он, почему она ко мне не пришла? Подозрительно прищурилась моя соседка, я у нее то же самое спросил, сказала, не хочет тебя стеснять, ну да, конечно, так я и поверила, ладно, Линда тяжело вздохнула, куплю себе сегодня беруши, а с твоей герлфриенд я еще поговорю, с угрозой в голосе пообещала брюнетка, нужно объяснить ей, что с подругами нужно, она, видимо, хотела сказать нужно делиться, но вовремя прикусила язычок и закончила по-другому, так не поступают. И едва слышно добавила, снова тяжело вздохнув, у меня, вообще-то, тоже секса месяц не было, кноцк, коноцк, кого-то еще нелегкая принесла с утра пораньше, недовольно, словно чувствуя себя хозяйкой в моей маленькой квартирке, пробормотала Линда, направившись к двери, лежи, я открою, да я и не собирался вставать, мысленно усмехнулся я про себя, на всякий случай заглянув под одеяло и, само собой, не обнаружив на себе даже намека на нижнее белье, «Алекс Стоун здесь живет?» Донесся до меня женский голос из коридора. «Хаэм, Алекс!» Не оборачиваясь, громко выкрикнула Линда. «Тут к тебе какая-то шалава пришла!» «Я не шалава!» Усмехнулась девушка по ту сторону двери. «А ты кто?» «Девушка Алекса!» «Я, точно нет!» Помотала головой брюнетка. «Хаэм, просто я подумала, раз расхаживаешь в одних трусах по его квартире, то вас что-то должно связывать, я его соседка», кивнула Линда в сторону стены, «просто за кофе зашла, а, понятно, а я его начальница, Алекс работает на меня», пояснила молодая юристка, «начальница», с сомнением в голосе произнесла Линда, скептически оглядев незнакомку с ног до головы и все еще придерживая дверь рукой, «как по мне, так ты все же больше похожа на Ша, прости ее, Мишель», она пошутила, не дал я договорить своей чересчур разговорчивой соседке и торопливо сполз с постели, принявшись суетливо рыскать по комнате в поисках одежды и стараясь не сильно трясти хозяйством перед 2 девушками сразу. И ничего я не шутила, тоже мне, начальница, начальники по квартирам подчиненных не расхаживают. Да еще в таком виде, хмыкнула брюнетка, намекая на одежду блондинки, облегающую белую майку, заправленную в синие джинсы и демонстрирующую явное отсутствие бюстгальтера, судя по слегка просвечивающимся темным ореолам сосков, белые кеды, небрежно накинутую на плечи джинсовую куртку и модные солнцезащитные очки Ray-Ban. «Ты еще здесь?» – выскочил я из-за плеча Линды, на ходу застегивая пуговицу на джинсах. «Здесь, конечно, присматриваю за ней», – кивнула брюнетка в сторону Мишель. «И вообще, у Алекса есть девушка». Через секунду объявила она, «У тебя есть девушка», перевела Мишель удивленный взгляд на меня, «Ты посмотри, как она сразу заинтересовалась», торжествующе хмыкнула Линда, будто уличила Мишель в каком-то мошенничестве, «Ты видел это, нет у меня девушки», вздохнул я, «Есть, это моя лучшая подруга, Инджи», «Так», строго приказал я, выпихивая брюнетку за порог, «Тебе уже пора домой, иди отсюда, вот и пойду», недовольно фыркнула Линда, прошмыгнув у меня под рукой и снова ворвавшись в мою квартиру, у меня дверь на цепочке, балбес, как я домой попаду», своеобразно пояснила она и через секунду исчезла на балконе, перемахнув через невысокую перегородку. «Прости, виновато», пожал я плечами, распахивая дверь перед Мишель пошире. «Да ничего», усмехнулась блондинка. «Заходи, я сейчас оденусь и буду готов». Клиент так и не вышел на связь, на всякий случай поинтересовался я. «Нет, может, он умотал на Кубу на выходные? Алекс, давай обойдемся без твоих нелепых версий», недовольно проворчала девушка. «Ну давай», равнодушно пожал я плечами. «Уютненько тут у тебя», пробормотала Мишель, натянув очки на макушку и оглядев потрескавшиеся стены и потолок. «Ну, хотя бы чистенько, и вид из окна неплохой. Кофе будешь? Черный, без сахара», кивнула Мишель. «Это я помню», усмехнулся я в ответ, заправляя кофеварку. «А твоя девушка знает, что у тебя по квартире разгуливает полуголая соседка?» Задумчиво поинтересовалась блондинка, любуясь океаном в окно. «Да нет у меня девушки», хмыкнул я. «Есть у него девушка», донеслось откуда из-за стены. «Да уж, стены здесь тонкие». Я дождался, когда кофеварка выплюнет последние капли кофе в мою единственную чашку, тоскливо взглянул на нее, вздохнул и протянул напиток Мишель. «О, у нас гости», раздался удивленный возглас со стороны входной двери от закутанной в белое полотенце Инджи. «Не дом, а проходной двор какой-то». «Привет», не менее удивленно произнесла Мишель, обернувшись на голос и подозрительно прищурившись. «Значит, это ты девушка Алекса?» «Я», на секунду смутилась рыжеволосая красотка, кинув в мою сторону растерянный взгляд, словно спрашивая, что ей говорить, как отвечать, кто интересуется, и какой версии ей придерживаться. «Нет, или да, все сложно», признала она и тяжело вздохнула. «Я его подруга, приехала погостить на пару недель». «Черт, уже на пару, а ведь вчера вечером было на одну максимум. Так что если у вас с Алексом что-то наклевывается», вздохнула Инджи. «Нет-нет», торопливо открестилась от меня Мишель. «Алекс просто работает на меня». «А», облегченно выдохнула рыжая. «Тогда понятно, меня Инджи зовут», представилась она. «Мишель», улыбнулась блондинка, но тут же нахмурилась. «Так, стоп, ты ведь та самая Инджи Вальдес, я узнала тебя по голосу. Вау, я популярна», довольно улыбнулась рыжая, поправляя сползающие обернутые вокруг тела полотенце. «Я слушаю тебя по утрам, ты огонь, особенно эти твои колкие и точные замечания про полицию, банды и нашего мэра. Какая ты красивая», восхищенно пробормотала Мишель скороговоркой. «Честно, думала, в радиоведущие идут только страшненькие дурнушки, боящиеся показаться на экране. Ты тоже красотка, подруга», усмехнулась Инджи, оценив стройную фигурку Мишель. «Честно, думала, что все юристы – это скучные, нудные дядьки в серых костюмах. Ну, видимо, мы обе заблуждались», – с серьезным видом произнесла Мишель, и через секунду обе девушки не выдержали и рассмеялись. «Так, это у нас тут еще что? Спелись? Так быстро нашли общий язык? Кстати, я даже не догадывался, что Мишель может быть такой милой, но все равно нужно прекращать этот балаган, пока они лучшими подругами не стали. Не знаю, почему, но мне это не нравится. Нам не пора ехать», деликатно напомнил я Мишель, застегивая пуговицы на рубашке. «Да, точно», опомнилась блондинка, бросив извиняющийся взгляд на свою новую подругу. «Нам с Алексом нужно по делам проведать одного из моих клиентов. Хочешь с нами?» — неожиданно предложила она, заставив меня непроизвольно напрячься и нахмуриться. «С вами? Серьезно?» — удивленно округлила глаза Инджи. «Конечно хочу. Сейчас только переоденусь». Рыжая радостно улыбнулась и кинулась к шкафу, принявшись торопливо собираться. Скинула на пол полотенце, выбрала трусики на полке, натянула их на бедра и недоуменно обернулась, заметив мой взгляд, обращенный на ее упругую пятую точку. «Алекс», — возмутилась она, — «отвернись, я голая». «Да что я там не видел», — проворчал я, повернулся к ней спиной, сунул ноги в кеды и неторопливо затянул длинные шнурки бантиком. «Да уж, девушки». Ночью она, почему-то, совсем не стеснялась, иногда вытворяя в постели такое, что мне самому стыдно вспомнить. «Была бы у меня кровать, наверняка не выдержала бы такого надругательства и стресса, а матрас на полу стерпит и не такое. Ну мы идем или как?» — поторопил я обеих, одну, допивающую свой кофе, вторую, пытавшуюся втиснуть в короткое летнее платье с цветочками свою упругую, наливную, тяжелую грудь. «Да идем, идем», — дружно накинулись на меня девчонки. Мы вышли из квартиры через 5 минут. Я поймал на лету брошенные Мишель ключи от машины, сел за руль припаркованного у обочины Мерседеса и вопросительно глянул в зеркало заднего вида в глаза своей работодательницы, как всегда уютно устроившейся на заднем диване своего люксового авто. Сан-Фернандо-Вэлли, на Вентура-Бульвар, 1846, назвала Мишель адрес, правильно расценив мое красноречивое молчание. «Это где?» – задумчиво наморщил я лоб. «Просто выезжай на 405-ю, потом свернешь на 101-ю в сторону востока, а дальше прямо по Вентура-Бульвару до 1846», – буднично ответила девушка. «Думаю, минут 40, если пробок не будет. Хотя, сегодня суббота, значит, минут 20. Инджи, ты любишь спереди или сзади?» Поинтересовалась Мишелью нерешительно замершей возле автомобиля радиоведущей. «Классная тачка!» – восхищенно вздохнула девушка. «Вообще, больше спереди, конечно, что бы ты там ни подразумевала под своим вопросом!» – усмехнулась рыжая и через секунду решительно распахнула дверь, вогнав бледнокожую Мишель в краску. Запрыгнула на пассажирское сиденье рядом со мной, даже не подумав поправить задравшееся и откровенно демонстрирующее ее стройные ножки платье. С хитринкой глянула на меня и шаловливо подтянула подол платья еще чуточку выше, как бы ненароком засветив треугольник белых трусиков с принтом розового медвежонка на самом интересном месте. Вот так и знал, что не нужно было брать ее с собой, задумчиво решил я, выруливая на оживленную дорогу и пытаясь вспомнить, на 405-ю, это направо или налево. «Кстати, ты знала, что это я порекомендовала Алекса к вам в контору?» – похвасталась Инджи, развернувшись в полоборота к Мишель. «Про рекомендацию, не знала», — покачала головой блондинка, но когда услышала, что парень Самаянджелы Вальдес ищет работу у нас в офисе, мне сразу стало интересно. «В смысле? Погодите-ка, парень», — едва не бросил я руль от возмущения, «мы тогда с тобой только первый день как-как встретились, и я уже был твоим парнем, ну а как еще я могла тебя устроить?» — фыркнула Инджи. «Сказать? Какой-то тип с Венесбич ищет работу. В адвокатской конторе, у них там сразу ассоциации соответствующие. Венесбич, белый порошок», принялась демонстративно загибать она пальцы. «Венесбич, банды латиносов. Венесбич, нищий проходимец хиппи. Мишель», обернулась рыжая за помощью к юристке. «Ну, разве не так?» «Все так», невозмутимо подтвердила девушка. «Вот», самодовольно хмыкнула рыжая. «Ладно, допустим», примирительно вздохнул я. «А то, что весь город знает, что я твой парень, да даже я утром еще не знал этого, а весь город знал». «В смысле?» – нахмурилась Инджи. «Да по радио сегодня утром объявили. У нашей Инджи новый парень», – спародировал я голос утренней ведущей. «В смысле?» – повторила девушка, смешно нахмурив лоб и непонимающе захлопав глазками. «Я ведь только в корпоративный чат девчонкам написала. А-а, дошло до нее. Вот дерьмо. Вот именно», – подтвердил я. «Дерьмо». Снова выругалась Инджи. «Хотя, адрес я твой никому не говорила имя, так что не паникуй раньше времени. Прорвемся. Вот этого я и боюсь», – проворчал я, поворачивая на перекрестке направо и внимательно следя за табличками с названиями улиц. «В общем, я рада, что порекомендовала его», – хмыкнула рыжая, кивнув в мою сторону. «Работать в юридической фирме, да еще в одной из самых крупных в городе. Это круто. Правда, если бы я знала, что он попадет в ассистенты к такой красотке, как ты, Мишель», усмехнулась Инджи. «Я бы 100 раз подумала». «О, по этому поводу можешь не переживать», отмахнулась Мишель. «У меня есть бойфренд, а Алекс для меня просто рядовой сотрудник». «Понятно», улыбнулась рыжая, бросив на меня хитрый взгляд. «Ну и как мой стажер, справляется?» «В целом, да». Мишель оценивающе посмотрела на меня через зеркало заднего вида. «Не идеально, но потенциал есть. Есть над чем работать. Если сильно не облажается, может, даже не уволю». «Я человек не жестокий», усмехнулась блондинка. «О, ну, учитывая, что ты ходишь в белых майках без лифчика, ему и так нелегко», хмыкнула Инджи. «Я едва не влетел в бордюр, дернув руль чуть резче обычного. Управление у этих мерседесов, то еще, конечно, эй», возмутилась Мишель. «В офис я так не одеваюсь, а зря», хмыкнула Инджи. «От клиентов тогда бы точно отбоя не было. Ты ужасная», рассмеялась Мишель. «Но мне это нравится». «Взаимно», довольно кивнула рыжая. «Вот черт, они сейчас действительно лучшими подругами станут. Нужно Линду на них натравить, та быстро их рассорит. Иначе, Последствия могут быть катастрофическими для меня. Они обе будут обсуждать меня у меня за спиной, будут знать, что я делаю и когда, будут перемывать мне косточки. Они будут знать обо мне все. Они превратят мою спокойную размеренную жизнь в сплошной хаос. Я не смогу отпроситься с работы под выдуманным предлогом, или наоборот, сбежать из дома, сославшись на работу. А если они еще начнут таскать меня по магазинам и использовать как бесплатного водителя? Вот черт, я еще даже не женился, а уже чувствую, будто у меня есть жена и теща в придачу. Нет, с этим определенно нужно что-то делать. Алекс, ты что-то подозрительно молчишь. Внезапно ткнула меня локтем в бок Энджи. Нечего сказать, я вообще не вникаю в вашу болтовню, буркнул я. Для меня она, как белый шум. Я просто везу вас на место. Ну да, конечно, усмехнулась рыжая. Слушай, Мишель, а как ты смотришь на то, чтобы ты, твой парень, я и Алекс куда-нибудь выбрались на следующий уикенд? На пляж, например, или посерфить? Хаем, задумчиво хмыкнула блондинка. В принципе, идея неплохая. Если не буду занята, я дам знать. Отлично, обрадовалась Инджи. Передашь тогда сообщение через Алекса. Я буду ждать с нетерпением. Да уж, вот я так и знал, что все этим кончится. Слишком было все спокойно и тихо в последний месяц. Слишком я расслабился. Мы на месте, босс. Припарковался я у зеленой лужайки, не доехав до нужного адреса всего пару домов. Ты должен добавлять в конце мем, усмехнулась Инджи. Так будет солиднее. Угу, обязательно, проворчал я. Я заглушил двигатель, вышел из авто, огляделся по сторонам и кивнул в сторону виднеющейся напротив симпатичного одноэтажного дома таблички с номером 1846. Мне пойти с тобой, на всякий случай уточнил я у Мишель. Да, о, я с вами, не удержалась Инджи и тут же состроила жалобное выражение на лице. Можно, можно, усмехнулась блондинка и сунула девушке одну из своих папок. Это для солидности. Если что, ты моя младшая помощница. Да, мэм, тут же отрапортовала рыжая. Я тяжело вздохнул, покачал головой и двинулся по асфальтированной дорожке в сторону дома. Кноцк-кноцк, кноцк-кноцк, тишина. Я подождал пару секунд и повторил стук в дверь в третий раз. Кноцк, каноцк, может, его нет дома, предположила Инджи, щурясь от яркого летнего солнца. Я сделал шаг назад, глянул на закрытые тяжелыми шторами окна. Еще раз осмотрел дверь и зацепился взглядом за почтовый ящик. «Почта», — задумчиво бросил я. «Что почта?» — переспросила Инджи, нахмурившись. «Ее несколько дней никто не забирал», — кивнул я на торчащую из ящика, слегка пожелтевшую от солнца и разбухшую от влаги корреспонденцию. «Ну, может, он уехал?» — пожала плечами радиоведущая. «Не мог он уехать», — уверенно возразила Мишель. «У него через пару дней суд, и он бы мне сказал. Странно». Снова нахмурился я, повнимательнее присмотревшись к замку. «Что?» – заметила мой взгляд Мишель. Я медленно провел пальцем по прохладной латунной металлической поверхности и хмыкнул. «Да не хмыкай, скажи по-человечески», – проворчала блондинка. «Замок поцарапан, и краска возле ручки облупилась. Думаешь, кто-то пытался взломать?» – нахмурилась Инджи. «Ну, я слегка надавил на ручку и дверь просто распахнулась, без скрипа, щелчка или какого-либо усилия. Просто взяла и открылась. Ну, может, он просто забыл запереть?» – осторожно предположила Мишель, встретившись с моим полным скептицизма взглядом. Я пожал плечами, пальцами толкнул дверь от себя и на секунду заглянул в темный, затхлый, давно не проветриваемый коридор чужого дома. «Нужно проверить», – вздохнула Мишель. «Мы же для этого и приехали». Я молча кивнул, соглашаясь, глянул по сторонам, на автомате отметив отсутствие любопытных соседей в окнах напротив, и распахнул дверь шире, пропуская девушек вперед. «Инджи», — окликнул я рыжую в спину. «Что, есть платок?» «Есть». «Зачем тебе?» — нахмурилась девушка, протягивая мне симпатичный носовой платочек. «Да так, на всякий случай», — пробормотал я, стирая с дверной ручки следы своих пальцев. «Думаешь, настолько все серьезно?» — заговорщическим тоном прошептала моя рыжая, мать ее, герлфриенд, азартно блеснув глазками. «Просто перестраховываюсь», пояснил я. «Круто!» — восхищенно выдохнула Инджи. «Что вы там копаетесь?» — раздался раздраженный голос Мишель из полумрака коридора. «Алекс стирает наши отпечатки с двери», — радостно пояснила своей новой подруге Вальдес. «Зачем? Ну, на всякий случай. Если вы думаете, что это место преступления», — тяжело выдохнула Мишель. «Думаем», — в унисон ответили мы с Инджи. то вы сейчас не только стираете свои отпечатки, но и уничтожаете улики. Меня это мало волнует, пожал я плечами, закрывая дверь за своей спиной и привыкая к полутьме коридора. Главное, чтобы копы до нас не докопались. Кстати, вспомнил я и решил прояснить для себя этот момент, как копы снимают отпечатки и сравнивают их. Знает кто-то из вас, а то я немного плаваю в этой теме. Да уж, осуждающе покачала головой блондинка, выразительно глянув в сторону рыжей. Я же говорила, твоего парня еще учить и учить. Нормально они снимают отпечатки. Кисточкой наносят специальный магнитный порошок, снимают отпечаток и сравнивают с отпечатками подозреваемого, или ищут совпадение по картотекам, если подозреваемых нет. В смысле, по картотекам, удивился я, вручную, что ли? Каждый отпечаток сравнивают со всей картотекой, ну а как еще, хмыкнула блондинка. А компьютерные базы, ну, можно и через компьютерную прогнать, поморщилась Мишель, но это не самый надежный способ. Электронные базы маленькие, компьютеры медленные до ужаса. Результаты придется ждать неделями, если не месяцами. Проще руками проверить. Ну да, проще, усмехнулся я. Ладно, давайте осмотрим тут все. А что мы ищем? Весело отозвалась Инджи, явно довольная таким маленьким приключением и, судя по ее слегка торчащим под платьем соскам, еще и жутко возбужденная. В идеале, хозяина, пояснила Мишель, а не в идеале, что-то, что указывает на то, куда он делся. Поняла, босс, приступаю. Бойко хлопнула в ладоши Инджи, отсалютовала и ринулась проводить обыск, с фанатизмом ворвавшись в рабочий кабинет хозяина дома и принявшись потрошить ящики его стола. Пальчики старайся нигде не оставлять, бросил я в спину девушке. Пальчики, удивленно посмотрела она на меня, нахмурив лоб. Отпечатки пальцев, терпеливо пояснил я. А, ну это понятно, я же не дура, фыркнула рыжая. Глава 14. А вот и наш клиент. Мне кажется, если она сейчас найдет труп, то только в ладоши от радости захлопает, задумчиво пробормотала Мишель. Говорят, у рыжих нет души, они продали их дьяволу, вздохнула блондинка, покачав головой, наверняка сожалея, что взяла с собой свою новую лучшую подружку. Угу, подтвердил я. Я ей то же самое говорил, кстати. А она что, не помню уже, пожал я плечами. Привела какой-то убедительный аргумент, с которым я не смог спорить. Ясно. Ладно, я тогда гляну, что там в гостиной. А ты? А я проверю спальню. Ок. Встречаемся через 5 минут и делимся наблюдениями, распорядилась моя начальница и двинулась по длинному коридору, с опаской поглядывая по сторонам. Я быстро пробежался по спальне, постель заправлена, тумбочка закрыта, на комоде лежит пара ключей и пустой бумажник. Ящики комода девственно пусты, лишь в верхнем отделении валялась мелочь, скрепки, чековые книжки и разбросанная стопка кредиток. Все, вроде бы, на своих местах, никаких признаков спешки или борьбы, ничего необычного. Под матрасом тоже никаких секретов, кроме пакетика с травой, парочки гондонов в мятой упаковке и пожмаканной двадцатки баксов. Не густо. Я задумчиво хмыкнул, еще раз со стороны окинул спальню внимательным взглядом и вышел из комнаты. Проверил увлеченных своим делом девчонок и замер на пороге гостиной, оперевшись плечом о дверной косяк. «Ну что, нашли что-нибудь?» – радостно прощебетал Инджи, выпорхнув из-за моей спины через минуту. «Пока ничего», – покачала головой Мишель, усевшись на диван. «Документы на месте». Инджи похлопала по раскрытой ладони паспортом, открыла первую страницу и вслух зачитала имя владельца. «Фрэнк Дельгадо. Это наш клиент? Наш?» – подтвердила Мишель. «ХМ». Неприятный типчик, скептически посмотрела девушка на фото и недовольно сморщила носик. На бандюгана похож, он и есть бандюган, хмыкнула Мишель, скрестив руки на груди. Должен был дать показания против своего босса. Мы уже и с судьей, и с прокурором договорились. А, ну тогда все понятно, хмыкнула Инджи. Мы не там ищем. В смысле, нахмурилась Мишель. Ну, судя по всему, Фрэнка нужно искать где-то на дне озера, с привязанным к ногам булыжником. «Нет, не наш случай», – отрицательно покачала головой Мишель. «Ты не понимаешь, если он умрет или исчезнет, у прокурора развяжутся руки. Тогда против его босса можно будет действовать совсем свободно. Его смерть никому не выгодна. А исчезновение тоже», – хмыкнула юристка. «Ну ладно», – со вздохом повела плечами Инджи. «Значит, ищем дальше, где его последний раз видели», – поинтересовался я, взглянув на Мишель. «Без понятия», –

девчонки в него точно пролезут, а вот я. Ладно, не попробуешь, не узнаешь. Я подтащил к стене журнальный столик и торопливо забрался на него с ногами, еще раз прислушался к звукам снаружи, кивнул сам себе, дождался очередного нетерпеливого стука в двери и резко дернул первую доску на себя. «Готово», — произнес я спустя 20 секунд и несколько выдранных живьем досок, глядя на светлеющее в окне голубое небо. «Ну, теперь у нас есть выход», — торжественно объявил я, обернувшись к своим притихшим подельницам. «Какой, нахрен, выход?» — возмутилась Мишель, уставившись на узкий проем под потолком, размером примерно 30-50 см. «Я же там застряну, я туда не полезу», — категорично помотала она головой. «Не застрянешь», — пообещал я, скептически глянув еще раз на бедра девушки и дырку в стене. «О, я видела фильм, который также начинался», — хихикнула Энджи. «А как закончился?» — подозрительно покосилась на нее Мишель. «Закончился. Ну весело», — хмыкнула рыжая. «Великолепно», — простонала блондинка. «Крепкий орешек» смотрела, решил отвлечь я внимание своей работодательницы, параллельно пытаясь вспомнить, вышел уже этот фильм в прокат или еще нет. «Крепкий орешек», — задумчиво нахмурила лоб блондинка. «Не припомню, точно, он же в оригинале назывался как-то иначе. Вспомнить бы еще, как, а ведь я даже пару раз проезжал мимо того здания, которое носило в фильме название «Накатами Плаза». В нем еще бойцовский клуб снимали, кажется, или снимут еще. «Умри с трудом», — вспомнил я название фильма в оригинале. «Вообще-то я не тот фильм имела в виду», — обиженно надулась Энджи. «Да я догадался, о каком ты фильме», — вздохнул я, глянув на хитро подмигивающую мне рыжую радиоведущую.